Глава 23. К утру Арлес насквозь провонял падалью. Смердели воздух, земля, вода, трава, даже цветы. Запах не вытравливался ничем. К нему невозможно было притерпеться, принюхаться. Еда потеряла всякую прелесть. Ели только, чтобы унять слабость в ногах или рези в желудке. Отлично понимая, чем может обернуться каждая секунда промедления, люди и вампиры устроили экстренный военный совет, разбились на смешанные группы по 10-20 бойцов и отправились прочесывать лес. У Келлы в сумке нашлась настойка жгучей яда. Ее разлили по пузырькам и проверяли каждого встречного, будь то дряхлый старик или шестилетняя девчушка с трогательными голубыми глазами. Прежде всего обрубили мост, но, скорее всего, большая часть ложников уже успела по нему покинуть Арлес. Остальным деваться было некуда. Злые, измотанные, отупевшие от беспрерывной резни, мы с Арсаной, Раларом и Леном шли по долине, как три демона смерти с карающими мечами и один с карающей магией. Нам жгучий яд не понадобился, повелитель вел под усцы Вольта. Конь настороженно зыркал по сторонам, и ложникам ни разу не удалось застать нас врасплох. Да они не пытались, больше озабоченные спасением своей шкуры. Один только раз из кустов выпрыгнули сразу 9 вооруженных ложников-вампиров, но к тому времени я успела пополнить резерв из встреченного по пути источника, да и друзья не сплоховали. Спустя 10 часов в нашем активе значились 17 вампиров, 4 волка, олень и дикий кабан. На наше счастье метаморфы выбирали для трансформации объекты средней величины. Гоняться за мышами и воробьями не пришлось, а медведи, тьфу-тьфу-тьфу, нам не попадались. С вампирами управились мечи, но животные, не принимая боя, пускались на утек. Догнать их могли только пульсары, мгновенно превращая беглецов в обугленные тушки. Аппетитный запах жареного мяса быстро сменялся зловонием, подтверждая, что Вольт не ошибся. Арсана угрюмо обмолвилась, что, пожалуй, с этого дня станет убежденной вегетарианкой, и никто не стал ее отговаривать. Беспрерывные обращения к магии не прошли даром, и я свалилась первой, в обморок. Никогда в жизни мне не приходилось так долго и монотонно колдовать. Это истощало сильнее беготни по лесу. Я провела без сознания не больше 5 минут, и, очнувшись, уверяла, что превосходно отдохнула и могу идти дальше. Но друзья мне почему-то не поверили. Ралар утверждал, что мой цвет лица напоминает ему некое прыгучее земноводное, причем на последнем издыхании. Большинством голосов, при одной воздержавшейся, решили повернуть обратно. Едва добравшись до дома, первого попавшегося, мы с Арсаной завалились спать. Лен отстал по дороге, повстречав Келлу. А Ралар наскоро прожевал кусок хлеба с сыром и снова убежал, присоединившись к другой бригаде. На помощь пришли свежие отряды арлесских вампиров, на сей раз настоящих. Прослышав о нависшей над долиной угрозе, они бросали все свои дела, отнимали у жен завалявшиеся без дела гворды, которыми изобретательные супруги приловчились крошить капусту в катках, и спешили в город. Там их наскоро инструктировали, разбивали на группы и посылали в лес. На отдаленных хуторках сыскалось таки несколько кьярдов. Теперь их использовали вместо ищеек. Когда окончательно рассвело, стало ясно, что своими силами нам не управиться. Метаморфы расползлись по Арлесу, как раковая опухоль. Погибли около 1000 вампиров, и число жертв продолжало расти. К счастью, уже гораздо медленнее. Если городских жителей метаморфов пришлось вырезать всех до единого, то ближе к границе лишь каждого 10-20. Население долины уменьшилось примерно на четверть. И не было никакой гарантии, что метаморфы не вышли за ее пределы задолго до вчерашнего дня. Немедленно связаться с ковеном магов не удалось. Телепатофон, как и следовало ожидать, оказался сломан. На починку, вернее, почти безрезультатные ее попытки, ушло больше суток. С грехом пополам установили контакт со старминской школой, но устройство так шипело и плевалось бессвязными обрывками мыслей, что маги поняли только одно – в Арлесе творится что-то неладное. Спустя 2 часа возле заметно покосившегося храма материализовался учитель, задействовав ради такого случая главный портал башни телепортации. На моей памяти им пользовались впервые. Для его активации понадобились объединенные усилия двух десятков архимагов, спешно созванных со всего Стармина. Мы коротко, как на равных, поздоровались. Учителю, похоже, уже доводилось сталкиваться с подобными тварями. Осмотревшись по сторонам, а пуще того, принюхавшись, он помрачнел, сник и пробормотал. «Эх, как же мы не доглядели-то!» И забросал меня вопросами. Интересовало его только текущее положение дел. Предысторию он знал лучше нас. Камнедерский маг не открыл мне всей правды, умолчав, что из активированного в гребенчатых горах круга вырвались не только жмыри. Прибывшие на место происшествия маги-практики прочесали окрестные леса и селения, помимо прочей нежити обнаружив и убив с десяток метаморфов. На этом Ковен посчитал проблему решенной и не стал придавать дело широкой огласке. «По политическим и экономическим соображениям», – смущенно пояснил учитель, не выдержав пристального презрительного взгляда Лена. Ковен просто-напросто опасался за свою репутацию и посему тихо замял оплошность молодого мага, сдуру сунувшегося в неизвестный ведьмин круг. Иначе пришлось бы вводить чрезвычайное положение, просить у короля денег на усиление охраны городов и проверку жителей, лесные облавы, а также на закупку и бесплатную раздачу амулетов по всем белорским селениям. Наум, мягко сказать, был бы весьма недоволен. К тайной радости всеродителя, спящего и видящего, как бы подсидеть Ковен. Но вслух Лен не произнес ни слова. Молча смотрел, как учитель суетится вокруг телепатофона, легкими касаниями налаживая невидимые связи между кристаллами. Потом, также безмолвно, надел на голову обруч устройства и передал в Ковен подробную информацию о враге. Старминские телепаты распространят ее по всем городам и даже соседним странам, включая Волю и Ясневый Град. Прежде всего, разумеется, следовало очистить от ложников Арлис, и к вечеру сюда должны были прибыть еще несколько магов, телепортируясь самостоятельно. Мы вздохнули поспокойнее, но пока что на смертельно опасную охоту пришлось идти мне с друзьями. На следующее утро Ролар отправился на переговоры с русалками, категорически отказавшись от вооруженного сопровождения, а из оружия взяв только гворд. Я увязалась за ним, пообещав, что не брошусь его спасать, даже если он начнет вопить во всю глотку. Мне просто нужно в ту же сторону, поискать свою лошадку. Впрочем, если Ролар так уж решительно возражает против моей компании, я могу пойти и одна, но тогда мой растерзанный ложниками труп будет на его совести. Вампир содрогнулся и сдался. Искать смолку не пришлось. Стоило нам выйти на опушку, как я увидела эту поганку, безмятежно щиплющую траву на том берегу реки. Как она туда перебралась, осталось загадкой, потому что кракен по-прежнему безобразничал в мутной воде и немедленно вынырнул нам навстречу, оскалив зубы и растопырив щупальца. «Донавиэль!» Сложив ладони рупором, что есть мочи, заорал Ролар, перекрывая шипение разъяренного змея. «Девениаст! Каритесса!» Ответа не последовало, но спустя пару минут змей захлопнул пасть, со свистом выдохнул из ноздрей две струи белесого пара, развернулся к нам боком и встопорщил спинной плавник, словно поручень. Ролар без колебаний вскочил на искристую чешую. Я, в душе обмирая от страха, последовала его примеру. Кракен рванул с места, как арбалетный болт. Я судорожно уцепилась за плавник, а Ролар же едва пошатнулся, ловко спружинив полусогнутыми ногами. Видно, не первый раз катался. До плотины, напоминавшей бобровую хатку из беспорядочно набросанных бревен и камней, мы домчались в считанные секунды. Возле нее кракен резко развернулся и, едва мы успели спрыгнуть на берег, ушел на глубину. По ту сторону плотины медленно катила волны широкая река, почти неотличимая от озера. Денек выдался туманный, дальний берег терялся в сизой дымке. Стоило нам подойти к кромке воды, как неподалеку вынырнула русалка. Вернее, вынырнул. Откинул за плечи длинные, светлые, с зеленоватым оттенком волосы, сложил руки на мускулистой груди и выжидательно уставился на нас прозрачно-серебристыми глазами с ромбиками зрачков. Вампир опустился на одно колено, словно давал присягу, и заговорил первым. Данавиэль серьезно выслушал его до конца. Потом коротко ответил, махнул рукой в сторону плотины. Ролар покачал головой и начал что-то объяснять, попутно указав на меня. Разговор шел на одном из диалектов эльфийского, и я понимала только отдельные слова, а угадать общий смысл по интонации и выражению лиц было невозможно. Они так ни разу и не поменялись. Наконец Данавиэль сделал странный жест, словно отгоняя пролетавшую мимо лица муху, и, вильнув длинным узким хвостом, исчез под водой. Ролар остался стоять, отрешенно глядя на расходящиеся круги. «Ну?» – жадно поинтересовалась я, заглядывая ему в лицо. «Все нормально. Мир». И я сказал, что маги помогут очистить реку от яда, после чего плотина будет разрушена. А Данавиэль пообещал, что русалки и кракены нас больше не тронут. Прежний договор о торговле и пользовании рекой остается в силе, словно ничего и не было. «Что же ты тогда такой мрачный?» Вампир горько прикрыл глаза и с трудом выговорил. И я спросил, много ваших погибло? А он пристально поглядел на меня и ответил. «Я не вправе тебя упрекать. Твоя скорбь больше». «Все будет нормально, Ролар. Вместе мы справимся с этой напастью». «Знаю». Но мне от этого не легче. Нам пришлось задержаться в Арлисе еще на неделю. Моя помощь требовалась раненым людям. Ролар и Арсана, одолжив у меня смолку, кобыла прониклась важностью возложенной на нее миссии и согласилась поработать разыскной собачкой, при условии, что вампиры-наемницы не станут карабкаться ей на спину. Прочесывали долину в поисках уцелевших метаморфов. Лен и Лиерена целыми днями пропадали в наспех расчищенном храме. Камни временно закрепили на деревянных подставках. В битве и последующих стычках погибли 58 дагевских вампиров и 26 арлисских, но треть из них еще можно было оживить. У людей, к сожалению, второго шанса не было. Арсанин отец лишился большей части своего отряда. На пятый день из Венессы прибыл гонец с медалью для Арсаны. Тамошние маги выловили около сотни метаморфов, причем один из ложников успел принять облик королевы и следующим заходом собирался захватить тело самого короля. Скоропостижно овдовевший король выражал Арсане свою безграничную благодарность за своевременное предупреждение. К медали прилагалось дарственное на замок и сотню акров земли, необлагаемой налогом в течение 10 лет. Наш король ограничился похвальной грамотой за заслуги перед Отечеством, помпезно врученной мне учителем, и повышением по службе для Ролара. Ни то, ни другое не стоило нашему экономному монарху ни гроша. Ковен магов поспешил исправить этот недочет. Учитель туманно намекнул на некий гномий банк, куда нам следовало зайти по возвращении в Стармин. О размере премии маг не распространялся, скорее всего, ее провели через казну неофициально. Больше всех награде обрадовался Арсанин отец. Он светился, как ясно солнышко, любой разговор сводя на дифирамбы своей красивой, умной и отважной дочери. Не шло и речи о скором замужестве Арсаны, и ей предстояло делать карьеру, дабы неустанно прославлять свой род. Недостаток обернулся достоинством. Теперь Арсанины потомки могли с гордостью утверждать, что все в их роду, и мужчины, и женщины, славно потрудились мечами в защиту отчизны. Сама Арсана приняла медаль с напускным равнодушием. И только оставшись наедине с нами, с ликующим визгом и криком «Ура! Какая же я все-таки молодчина!» повисла у Ролара на шее. Вампир ничего не имел против и с энтузиазмом обнял ее чуть пониже талии. Увы, к огромной бочке меда прилагалась стандартная ложка дегтя, и досталась она мне. Мы с Леном по-прежнему не разговаривали. Не то чтобы в случае крайней необходимости писали друг другу лаконичные записки и молча тыкали в них пальцами, но общение протекало исключительно на деловом уровне. А это было еще хуже, отнимая последнюю надежду на примирение. Ну как тут можно завязать беседу по душам, если в ответ на подчеркнуто вежливое «Приветствую вас, повелитель!» звучит столь же прохладное «Доброе утро, госпожа ведьма! У вас ко мне какие-то вопросы?» И наоборот. Арсана, правда, хихикала и утверждала, что «хто розумніший, той першим в дурості і признається». Но мне в это что-то не верилось. Я не чувствовала себя виноватой. Лен, видимо, тоже. И признаваться непонятно в чем мы не собирались. Перед нашим отъездом Лиерена распорядилась устроить торжественный ужин в честь гостей и спасителей Арлиса. Первый кубок выпили стоя и молча. Потом застолье потихоньку начало оживляться. Посыпались шутки и зазвучал смех. Заиграла тихая музыка. Молоденькие арлисские вампирши, разносившие блюда и напитки, небезуспешно строили глазки венечанам, очарованные буйными кудрями и длинными вислыми усами бравых вояк. Дагевцы, впрочем, тоже не страдали от отсутствия внимания. А возле Леона девицам так и вовсе словно медом было намазано. Они постоянно сталкивались друг с дружкой и злобно буравили конкуренток взглядами. За стол гости садились вперемешку, как придется. Я оказалась между Арсаниным отцом и Келлой, а Лен и Арсана напротив. Дагевская травница глядела на меня с неподдельным восхищением и уважением, даже с легким благоговением, пожалуй. Не знаю, кто и что ей рассказал, но мою роль в этой истории он вряд ли преуменьшил. Я же только сейчас узнала, кому мы обязаны так кстати подоспевшей подмогой. Привязанный неподалеку виновник покосился в нашу сторону и негромко заржал, словно догадавшись, что речь зашла о нем. Облепившая Вольта ребятня наперебой почивала его всяческими лакомствами, и черный жеребец с удовольствием пожинал плоды заслуженной славы. «Представляешь, что мы подумали, когда спустя 3 дня после твоего отъезда на Дагевскую площадь ворвался окровавленный конь повелителя?» — рассказывала Келла, изменившись в лице от одних воспоминаний. «Вольт никогда бы не бросил хозяина, даже раненого. Выходит, случилось что-то ужасное и непоправимое, а мы были уверены, что хранителя у Лена нет». Дагева взбурлила, старейшины начали собирать войско, а я с 10 дюжинами добровольцев поскакала на разведку. «Если понадобится, боем!» Травница отхлебнула глоток вина и, немного успокоившись, продолжила. «Конечно, мы точно не знали, что, где и по чьей вине произошло, и устремились по следам от бывшего посольства. Они вели в Арлис, а спустя несколько часов в лесном овраге мы обнаружили заброшенные лапником трупы и окончательно убедились, что дело плохо. Отправив гонца в Дагеву, я с отрядом поскакала дальше, уже не останавливаясь до самого Арлиса. У подвесного моста какие-то типы, теперь-то я знаю, что это лыжники, попытались нас задержать, но мы смели их конями». «А почему вы приехали на обычных лошадях, а не кьярдах?» – удивилась я. «Ведь они намного резвее». «На лошадей мы пересели только в куряках, чуть не загнав кьярдов. Бедняги еле держались на ногах. Мы оставили их в залог за свежих коней. Кроме Вольта, он перескочил через ограду и помчался вслед за нами. Как чуял, в лесу моя лошадь подвернула ногу, и лишний конь пришелся весьма кстати. Ну а дальше ты сама все знаешь. Нам безумно повезло с союзниками-людьми. В одиночку мы не выстояли бы против лыжников и получаса. Вот только никак не могу понять, почему за сбежавшей дочуркой гнались целым войском, да еще пограничным, по чужой стране». Арсанин отец допил свой кубок, заел ломтиком жуткого на вид сыра с черно-красной плесенью и охотно включился в разговор. «То оно якось само вышло. Була у нас замена гарнизону, хлопцы в отпуск позбиралися. А тут прийшов от короля загад їхати за обозом до Старміна, якийсь дуже цінний груз супроводити, видать слідки золотия. А тут вже і в отпуск. Ну, приїхали ми до столиці, здали той груз у казну і думаємо, раз ми вже в Белорії, то чого ж нам на той замок знатний ельфійський не подивитися? За день туди-сюди поспієм». На нас с Арсаной напал приступ безудержного смеха. Мы скорчились над тарелками, представив, во что превратились стены после 200-ного отряда венечан со смачным армейским лексиконом. Любитель расписной старины удивленно сдвинул брови, но, поскольку его слушали не только мы, продолжил рассказ. «А на обратную дорогу, ведомо, зашли мы до корчмы, глотку потешити, а там мужики балакают. Мол, приходили днем якісь дівчини дурнуваті. Про вампера питали. То всяка людина та гномина з переляку у вокна поскоквала. Аж пляцень при корчмі з розгону знесла. Я перш посміявсь. Та тільки ж потім вони кажуть. Одна дівчина рижая, а другая світла. Обоє з м'ячима при конях. А у світло ще ножи та кольчужка. Найомниця має бути з вінеським говорком. Я за тих мужиків. Хто да як? Матер родная, по всім видать, то Арсана моя в корчмі шуму наробила. Я-то думав, що вона дома під замком сидить, бо крепко полаялися ми перед моїм од'їздом. Я їй у вітязі і подаруночок купив, каб не злувалася. А тут хтось бачив, що вона, про вампера поспитавши, разом з той рижухай та якимсь мужиком чорнявим, до озерного краю подалася. А там же і до Арліса недалече. Хлопці, кажу, рятуйте! Треба дочку мою визволяти, поки вампери її зусім не засмоктали. Ну ми по коням, усі разом, ніхто не відмовився. І до Арлісу того. Громкий голос і колоритна манера изложення привлекли к рассказчику всеобщее внимание. Его дочь сидела красная, как мак, а я рыдала от смеха уже под столом. «Как же вы перебрались через реку?» – поинтересовалась Кела. «Я так поняла, что мост один, но мы вас там не видели. Да и на площадь вы въехали с противоположной стороны». И венечанин пренебрежительно махнул рукой. «Да на что нам той мост? Мы в плавку по ихней сажалке смердючей». Сажалка, кстати, уже не смердела. Прибывшие из Тармина Ясневого Града маги очистили воду и разобрали плотину. Большинство стоящих на столе блюд были приготовлены из свежей рыбы, вымененной на сыры у русалок. Об отсутствии мяса никто не жалел. «А как же Кракен?» – не удержавшись, спросила Лиерена, сидевшая во главе стола неподалеку от нас. Лену, кстати, предлагали роскошное кресло рядом с ней, но он сделал вид, что не расслышал, и это место занял Раллар. Мантию советника он так и не надел. Но с общего молчаливого согласия считался временно исполняющим обязанности онова. «То вылазила якась змяюка!» – безмятежно откликнулся Арсанин отец, привставая и накладывая себе на тарелку здоровенный кусок фаршированной щуки. «Мы ей шмацало кинули, она и відчапилася!» И с неподдельным интересом добавил. «А вот шо то таке в небе летало та верещало, бо свиня у кума в садочку!» Лиерена поморщилась. Кое-кто захихикал. Ален подмигнул в конец смутившейся Арсане и невозмутимо ответил. «То одна з наших жінок на подмогу кинулася, а вищала, щоб самой не так боязно було». «От такой жінки і вампер повтикає», – іскренне посочувствовал венічанин. «І під столом оказалась не тільки я». На следующий день гости начали потихоньку разъезжаться, расходиться и разлетаться. Учитель как-то уломал Гереду, и она согласилась отнести его с прочими магами в Стармин. Перед отлетом дракониха так долго и кокетливо полировала огнем чешую, что я заподозрила, ей просто понадобился благовидный предлог для внезапного появления на школьном дворе. Чуть попозже долину покинуло Венесское войско. После команды «Запевай!» грянула такая лихая и скабрезная песенка, что провожающие облегченно вздохнули, когда отряд наконец скрылся в лесу. Арсана заупрямилась и с отцом не поехала. Нахально заявила, что столь великой воительнице родительская воля не указ, и в Венесу она вернется не раньше, чем проводит меня. Куда, я и сама толком не знала. Стармин не тянула совершенно. А Дагева... Ох, боюсь, испытательный срок в должности верховной ведьмы закончился еще одной записью, нареканий не имела. Спросить повелителя в лоб я не решалась, а сам он эту тему не поднимал. Может, считал, что тут и так все ясно? Определиться с выбором помог Раллар. И, видимо, он в очередной раз поругался с Лиереной и, выскочив из дома совещаний, раздраженно объявил, что уезжает обратно в Витяг. Это меня вполне устраивало. Город большой, шумный, для ведьмы там наверняка найдется работа. О чем договорились повелители, мы так и не узнали, но в дорогу Лен начал собираться вместе с нами. Именно с нами, Дагевцы отбывали ближе к полудню, а оседланный Вольт уже утром стоял у крыльца рядом с нашими лошадьми. Что Лену взбрело в голову, непонятно. Накануне он долго беседовал с Келлой, отозвав ее в сторону. Травница сначала недовольно кривилась, но потом сменила гнев на милость и материнским жестом провела ладонью по его щеке, словно благословляя. Лен против обыкновения не уклонился. Смолка-предательница успела сдружиться с Вольтом и упрямо держалась возле него. Ролар и Арсана ехали по другую сторону от черного жеребца. «Объясни, наконец, кой леший понес тебя в Арлис?» Ролар, прежде обращавшийся к повелителю с положенным уважением, неожиданно сменил «вы» на «ты». Понебратский тон резанул уши, но Лен только усмехнулся и досадливо покачал головой. «Я не думал, что все так далеко зашло. Послы сообщили мне, что в долине творится что-то неладное. Повелительница, мягко говоря, чудит, а советник год назад исчез в неизвестном направлении. Ребята были так обеспокоены, что даже не заикнулись об официальной цели визита. Они слезно умоляли меня съездить в Арлис, разобраться в происходящем и поговорить с Лейреной. Ну, я с дуру и согласился». «Вы давно знакомы?» – запоздало догадалась Арсана. «Конечно». Одновременно кивнули вампиры. Ролар почтительно замолчал, уступая слово повелителю. «Мы познакомились на официальной церемонии представления жениха невесте, еще в Дагеве», — сообщил Лен, поправляя золотой обруч. В сокровищнице, кстати, он очутился благодаря лжесоветнику. Лейрена туда почти не заглядывала, и ушлый ложняк распоряжался финансами в свое удовольствие. «Арлисский советник уже тогда произвел на меня впечатление умного и проницательного вампира, а вскоре мне представился случай убедиться в этом на практике». Ролар смущенно кашлянул и пояснил. «История с похищением сразу показалась мне шитой белыми нитками, и я не стал шпионить за троллем, а прямо попросил отвести меня к похитителю, в противном случае пообещав рассказать все его безутешной невесте. У него просто не было выбора». «Так вот, кто способствовал разрыву помолвки!» Арсана шутливо ткнула Ролара кулаком в бок. «Ничего подобного!» – запротестовал Ролар, пытаясь вернуть толчок, но девушка вовремя отвела коня в сторону. «Я просто не противился неизбежному. И вообще, Лен может подтвердить, я был против этого дурацкого розыгрыша». «Ага», – поддакнул Лен. «Я несколько минут подбирал слова, и когда, наконец, выдавил. Вы знаете, ваша сестра мне не очень нравится». Он махнул рукой и заявил. «А, мне тоже. Ну и леший с ней. Давайте лучше согласуем таможенные пошлины». После чего мы ошалело посмотрели друг на друга, расхохотались, и начало дружбе было положено. Ролар терпеливо переждал взрыв смеха и попытался оправдаться. «Хм, роль оскорбленного брата мне изначально не удалась. Дай, думаю, хоть экономику подтяну. Я же советник. Мне прежде всего положено думать о благополучии долины, а сердечные дела повелителей меня не касаются». «Я не удивлюсь, если они еще и выкуп поделили», – вздохнула Арсана. «Пропили», – торжественно поправил Ролар. «В серебряной подкове, вместе с троллем. Как бишь его там? Вал?» «Но как тебе удалось скрыть это от Лейрены?» «Она не может читать мои мысли. Пожалуй, это единственная способность, унаследованная мною от матери-повелительницы». Вампир чуть погрустнел, но тут же тряхнул головой и приподнялся на стременах, пытаясь разглядеть за Леном меня. «Вольха, а ты-то чего молчишь? Заснула?» «Умерла», — угрюмо буркнула я, даже не поворачиваясь к друзьям, чтобы случайно не столкнуться взглядом с повелителем Дагевы. «Да, тяжелый случай», — вздохнул Ролар, явно имея в виду не мою скоропостижную кончину. «Может, помиритесь, наконец?» — не вытерпела Арсана. «Мы не ссорились», — равнодушно возразил Лен. Я согласно кивнула, хотя с куда большим удовольствием пихнула бы его кулаком в бок, да так, чтобы аж с коня свалился. Подруга возвела глаза к небу и укоризненно покачала головой, но оставила нас в покое. Мы пару раз спускались на перегонки, но в общем никуда не спешили, так что за день едва успели добраться до Браса. и проехать еще с десяток верст. На ночлег мы остановились в чистом поле, возле узкой безымянной речушки. Далеко на юге темнел лес. Его холодное дыхание долетало даже сюда, принося терпкий запах хвои и туманом разливаясь по лугам. Я помогла развести костер и, отойдя в сторонку, села на травянистом берегу реки, обхватив руками колени. Распряженные кони в охотку бродили по воде, вычервленной заходящим солнцем. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой одинокой и растерянной. Ну и что же мне теперь делать? Леший с ней, с верховной ведьмой. Но как помириться с Леном? За что он так на меня ополчился? О, боги, неужели из-за... Подошел Ролар и устроился рядышком, тоже делая вид, что любуется закатом. «Ролар, вопрос жизни и смерти!» – торопливо прошептала я, оглядываясь на Лена. «Он помнит, что я ему сказала. Там, по ту сторону круга». Вампир заметно удивился. «А что ты такого наговорила?» «Какая разница? Жуткого дурака сваляла». «Да нет, вряд ли», – сжалившись, успокоил меня Ролар. «Я, например, вообще ничего не помню с момента смерти до пробуждения на алтаре». «Что?» Вампир немедленно пожалел, что так успешно отвлек меня от душевных терзаний. Случайно обмолвившись, он вынужден был идти до конца, иначе я бы не отвязалась. «Во время войны с людьми я был немногим старше Лена, а Лейрене только-только сравнялось 12 лет, но она замкнула для меня круг. Впервые в жизни, тайком от старейшин и наперекор им, без страховки. Если бы она потеряла сознание прежде, чем выдернула стилет, ей было бы некому помочь». Ролар помолчал, рассеянно изучая бегущие по небу облака, потом усмехнулся и перевел взгляд на меня. «Поэтому я провожу вас до Витяга, подам в отставку, заберу вещи и вернусь в Арлис. Не сердись на нее, Вольха. Она хорошая девочка, добрая, отзывчивая, просто бестолковая, и ей без меня очень плохо, что бы она там ни говорила». «Я ни на кого не сержусь, Ролар. Не обращай внимания на мою неизменно кислую физиономию. Вы тут совершенно ни при чем. Я просто очень устала и запуталась». «Ты не одна», — лукаво подмигнул вампир, и, не давая мне открыть рот, встал, протягивая руку. «Пойдем-ка к костру. А то эти двое нам сейчас накошеварят. Только что морковку нечищенную пытались в кулеш покрошить. Еле отобрал». Я проснулась посреди ночи. Осмотрелась, приподнявшись на локте. Лен сидел у костра, задумчиво помешивая палкой угли. Остальные крепко спали. Помедлив, я откинула одеяло. Подошла и опустилась на корточки по другую сторону костра. Мы посидели, помолчали, разделенные пламенем. Лен бросил палку в костер. Из угольков выпорхнуло и растаяло в воздухе облачко хвостатых искр. «Поговори со мной», – тихо попросила я. «Или прямо скажи, чтобы паршивая ведьма раз и навсегда оставила тебя в покое». Он поднял голову и изумленно поглядел на меня, словно не веря своим ушам. Я почувствовала, как заливаюсь краской. Еще мгновение, и я, развернувшись, сломя голову, бросилась бы прочь. Но серые глаза неожиданно потеплели. Лен усмехнулся. «Не скажу». И протянул ко мне руки. «Иди сюда». Я на всякий случай оглянулась, но других кандидаток на примирение не обнаружила. Робко шагнула вперед, а потом как-то сразу очутилась у Лена на коленях, обняла за шею, прижавшись всем телом, как маленькая испуганная девочка. Вампир шелестом развернул крылья, окутывая меня поверх своих рук, сомкнувшихся вокруг моей талии. Сразу стало тепло и уютно. Мы словно слились в единое целое, некогда разделенное на две, вечно стремящиеся друг к другу половинки. Лен тихонько прикоснулся губами к моему затылку. Я всхлипнула. «Я очень за тебя волновалась». «Знаю». «Тогда почему ты на меня накричал?» «Сам удивляюсь. Наверное, от растерянности». «Ты и растерялся?» – не поверила я. «Ну да». Лен мягко отстранился, чтобы заглянуть мне в глаза. Вампир улыбался, тепло и чуть иронично. Как прежде. И мне снова захотелось расплакаться. Теперь уже от счастья. «Ты представь мое состояние. Я прихожу в себя, В совершенно незнакомом месте рядом стоит Лиерена и жадно разглядывает меня в упор. И я на нее тоже посмотрел украдкой и подумал, что, пожалуй, не стоит торопиться со сменой ипостаси. Как оказалось, не зря. Пока вы беседовали, я наскоро просмотрел твою память, и у меня шерсть встала дыбом. Придумать что-нибудь сходу не удалось. Пришлось затаиться и ожидать более подходящего момента. То есть менее неподходящего, потому что обстановка все накалялась и накалялась. Когда Арсана заупрямилась, я понял, что дольше медлить нельзя. Перевоплотился, выхватил у ближайшего лыжника меч и снес ему голову. И началась такая заваруха, что ей-ей, знал бы, Кхыр воскрес. А тут еще ты начинаешь ни за что ни про что на меня кричать, в чем-то обвинять, и я не сдержался. А потом, каюсь, вел себя как мальчишка. Ты сердилась, скрывала мысли, и я не знал, что думать и как себя с тобой вести. «А я с тобой», — смущенно призналась я. «Я тоже растерялась, Лен». «Ты и растерялась?» — передразнил он. «Вольха, мы идиоты. А еще хвастались, что знаем друг друга, как облупленных». «Да уж», — хмыкнула я, украдкой вытирая нос. «Я даже о себе, оказывается, многого не знала. Например, откуда у меня такие красивые глазки?» Вампир разом посерьезнел, тяжело вздохнул, потупился, и между нами снова пробежал легкий холодок отчуждения. «Что ж, рано или поздно мне пришлось бы тебе все рассказать. Вот уж не думал, что это произойдет таким образом, что буду чувствовать себя виноватым и оправдываться. Но, Вольха, я не назначал тебя хранительницей, и, будь моя воля, на требушетный выстрел не подпустил бы к кругу». «Что?» – опешила я. Лен торопливо поправился. «Я доверяю тебе, как никому другому. Но дело вовсе не в этом. Ролар рассказал тебе, как становятся хранителями. Обмениваются кровью с повелителем?» «Верно». Лен помолчал и веско добавил. «А сначала позволяют ему убить себя. Ну или почти убить. Обмен происходит на грани жизни и смерти. И жизнь далеко не всегда перевешивает. Я обязан был предупредить об этом будущего хранителя и заручиться его согласием на обряд. Почему же ты этого не сделал? Потому что ты и так умирала на затопленной мостовой у фонтана, смертельно раненная каменным мечом. Помнишь? Я хотела отрицательно, недоуменно помотать головой, но перед глазами сама собой всплыла пригрезившаяся некогда картина. Ночь, вычерненная кровью вода, распластанное на камнях тело, и Лен, стоящий на коленях, с приложенным к запястью ножом. «Арлис Гена, Трет, Герин Эргул. Держись, девочка, сейчас я не позволю тебе умереть. Выходит, не пригрезившаяся?» «У меня не было выбора», — продолжал Лен. «Моя кровь — единственное, что могло тебя спасти. И в тот момент я меньше всего думал о назначении хранителя. Да и ведьминого круга тогда в Дагеве не было. Ты выжила и даже не заподозрила, что легкая рана на боку — след от ножа, а нанес ее тебе я, пока ты лежала в забытии». «Но ты же отдал мне свой риар!» Я машинально схватилась за гроздь амулетов, хотя еще неделю назад сорвала шнурок с шеи и со злостью зашвырнула подальше в кусты. «Это вышло случайно. Мы прощались. Возможно, навсегда. И я подумал, почему бы и нет?» — пожал плечами Лен. «Для другого хранителя этот риар уже не годился, зато подарок из него вышел прекрасный. Ведь ты не раз жаловалась, что ненавидишь нахальных телепатов, а постоянно поддерживать магическую защиту невозможно. Куда проще носить на шее безотказный амулет. Но у меня и в мыслях не было, что он на тебя подействует. В письме, которое ты увезла в Стармин, я признался твоему учителю, насколько ты была близка к смерти». И попросил его на всякий случай понаблюдать за тобой первое время. «Это еще зачем?» «Помнишь Арлисский храм?» «Такое забудешь». Один из предков Лиерены подобным образом спас жизнь тогдашнему правителю Ясневого Града, не поладившему с бешеной рысью, и благодарные эльфы выстроили вампирам новое святилище для круга. Раньше арлисские повелители проводили обряд в пещере наподобие Дагевской, и во время паводков ее частенько затапливало. Но эльф не стал хранителем. Его раны благополучно зажили. Однако трансформация не началась, и я был твердо уверен, что все остальные расы невосприимчивы к нашей крови. Она действует всего несколько минут, потом разрушается, и я хотел убедиться, что рана успела полностью зажить, и со временем ее края не начнут расходиться. Ты бы видела себя со стороны. Монстр разворотил тебе половину грудной клетки. Кела и старейшины знали, что на самом деле произошло той ночью. Они видели, мой Риар исчез, но были уверены, что я его просто выбросил. Все заставляли меня обзавестись новым. Представь, как я изумился и растерялся, когда приехал в Стармин на стрельбище и с порога увидел у тебя несомненные признаки хранительницы. Я по-прежнему мог читать твои мысли, хотя Риару полагалось бы их скрывать, не будь между нами невидимой связи. Но тогда мне было не до откровений. Потом все как-то не подворачивалось случая. А в этом году у тебя начались выпускные экзамены. И я решил, потерплю еще пару месяцев. Пусть Вольха получит свой диплом с отличием. Она его заслужила. У повелителя не может быть двух хранителей одновременно. Как только я завел бы себе новый Риар, ты постепенно снова стала бы обычным человеком. И обычной ведьмой. И ведь твои магические способности тоже пошли бы на спад. Не исчезли, разумеется, а вернулись в норму. «Выходит, я сжульничала на экзамене», — огорчилась я, до сих пор слушавшая рассказ Лёна с открытым ртом. «Вовсе нет. Ты знаешь все заклинания и умеешь их применять. А каким источником силы при этом пользуешься, особой роли не играет. Ты же сама рассказывала, что даже архимаги обвешиваются артефактами-накопителями, ибо для некоторых заклятий, как ни крути, собственных сил не хватает». Я, сгорая от стыда, уткнулась лицом в ладони. «Лён, ты прав, и я паршивая, неблагодарная ведьма. Ты спас мне жизнь, а я, леший знает, что себе надумала, набросилась на тебя, толком не разобравшись». «Брось, мы уже квиты», — Лён осторожно развел мои руки. «Кстати, верховная дагевская ведьма, чем ты в первую очередь займешься на своей новой должности?» «Ну, я неопределенно кашлянула, пытаясь выровнять дыхание и не шмыгнуть носом. Пожалуй, подам заявление о переводе на полставки». «Это еще зачем?» – опешил Лен. «А мне понравилось быть просто ведьмой. Полагаю, ты не станешь возражать, если несколько месяцев в году я буду поднабираться опыта на трактах». «И долгими зимними вечерами писать мемуары о своих подвигах», – рассмеялся вампир. «Почему бы и нет? Не совершу, так придумаю. На министрели и летописцев полагаться нельзя. Либо забудут, либо так ославят, что лучше бы забыли. Пусти-ка». Я высвободилась из его объятий и пошла к реке. Вернее, к темнеющим поодаль лазнякам. «Что, отправляешься на поиски подвигов прямо сейчас?» Иронично поинтересовался Лен, слишком хорошо зная меня. А значит и ответ. «Нет. В кустике схожу, раз уж проснулась», – смущенно призналась я. «Погоди, я с тобой». Вампир догнал меня, и мы вместе вышли на берег. Возле самых лазняков Лен ехидно скомандовал. «Вампиры налево, ведьмы направо». Я повернулась было к нему спиной, собираясь скромненько отбыть в указанном направлении. Но не выдержала. Остановилась, зажмурила глаза и отважилась наконец задать вопрос, мучивший меня всю неделю. «Лен!» «Что?» – преувеличенно бодро откликнулся он. «Ты сказал, что не выбрал бы меня хранительницей. Правильно, она из меня вышла никудышняя, даже двух слов связать не смогла. Но ты все-таки вернулся. Почему?» Тишина затянулась надолго, он не отвечал и не уходил, словно боялся ответа больше, чем я вопроса. «Вольха!» «Да?» Чуть слышно выдавила я. «Потому что я тоже тебя люблю». И мы разошлись в разные стороны, одинаково ошеломленные и не знающие, что говорить и делать дальше, но уверенные, что как-нибудь разберемся. И нас ничуть не огорчало, что наша история не войдет в легенды. Книгу читала Мила Пыхтина.